Глава 4. Дядюшка Джонни. Настало время перемен, и нужно было присоединиться ко всеобщему параду. Ритм, под который мы маршировали, представлял собой возникшее буквально в одночасье так называемое британское вторжение. Когда Битлы попали на первую строчку американского хит-парада с песней «I want to hold your hand», мне был 21 год. Я, как и 23 миллиона американцев, смотрел, как воскресным вечером 1964 года эта ливерпульская четверка дает жару на шоу Эда Салливана. Впоследствии, как и каждый второй молодой парень, смотревший тем вечером шоу с участием Брюса Спрингстина, Билли Джоэла, Джимми Хендрикса, Джима Моррисона и Стивена Тайлера из Aerosmith, если назвать лишь немногих, превратившихся потом в великих звезд. Я хотел не просто побольше узнать о Битлз, а быть ими. Мы имитировали их говор, поведение и внешний вид. Даже Боб Дилан, которого уже считали представителем целого поколения, психанул и хотел походить на Битлз. Меньше чем за год до появления Битлз на шоу Эда Салливана Дилан бросил петь свои ранние протестные фолк-песни и ударился в электричество, добавив сюрреалистичных текстов и надев солнечные очки. Битлз фактически начали британское вторжение. Длинноволосые группы поддерживали новую музыкальную формулу, состоявшую из вокальных гармоний и инструментальной музыки, исполняемой самими певцами. Песни и аранжировки были почти настолько же освежающими, как внезапный ливень и дерзкий характер музыкантов. У групп были странные и наглядные названия, так же как и великолепная четверка Джон, Пол, Джордж и Ринго. Появились Yardbirds, Animals, Rolling Stones, Dave Clark 5, Hollies, Kings. И действительно, казалось, что мы стали свидетелями музыкальной и культурной революции. Света настолько яркого, способного пробиться через грязное болото скучной имитации, ритм энд блюза. Белые деревенские подростки чувствовали связь с этой музыкой, и Кортленд, безусловно, не стал исключением. Аккордовые прогрессии были простыми и интересными, а в песнях пели о юношеской любви, близкой каждому из нас. Помощь пришла, откуда не ждали. Потеряв саксофониста, мы сменили название группы. Опять на Ронни Дио and the Prophets. Его заменили еще одним гитаристом, Диком Ботофом, который также умел петь и помог нам с внешним видом и звучанием. Мы уже поняли, что эти два атрибута являются в рок-н-ролле тремя наиболее важными. Третьим было восприятие. Дик был на несколько лет старше остальных ребят в группе и мог похвастаться настоящим водительским удостоверением. И нам впервые не пришлось полагаться на предков или друзей, чтобы передвигаться по городу. И теперь мы могли расширить гастрольный маршрут, прокатившись в более крупные соседние города. В большинстве из них находились колледжи и университеты с огромным количеством приезжих и сотнями женских и мужских сообществ на территории кампуса. Несколько выходных в году братья и сестры этих общин закатывали вечеринки, что стало своего рода рассадником для появления местных групп. Годы спустя в фильме «Зверинец» 1978-го показали почти идеальный портрет вечеринок и тусовок, происходивших в любом колледже в северной части Нью-Йорка в начале 60-х. Для нас, музыкантов, это означало подготовку, наказание и оплату. К примеру, начиная с нашей домашней базы в Кортленде, мы загружали оборудование в машину и отправлялись иногда в бурю и метель по замерзшей сельской местности в Корнеллский университет. Когда погода была совсем ужасной, мы выезжали минимум за 4 часа до выступления, чтобы не спеша проехать 35 километров в Итаку и Корнелл. Кампус представлял собой лабиринт суматошных дорог, на которых в жаркий солнечный день трудно сориентироваться. Но почти невозможно проехать по снегу, льду, не застряв в густой глубокой грязи. Но мы очень редко не доезжали до выступления. Кстати, однажды ехали на концерт в сильную метель и вьюгу. Добравшись туда, чувствовали себя героями, а потом обнаружили, что город закрыт до утра. Мы приезжали в мужское общежитие, и обычно нас провожали в открытый угол библиотеки, переделанный в сцену. Или, может быть, столовую, где, как правило, имелась лишь двойная розетка для переменного тока. Если братья были классными, то сначала отводили нас в бар. Хотя обычно мы сами затаскивали инструменты и оборудование в клуб и пробирались на сцену через изрядно надравшуюся толпу, по дороге успевая ответить на глупые вопросы тех, кто понятия не имел, что мы собой представляем. Большинство студентов по-прежнему считали рок-н-ролл сомнительным выбором будущей профессии. И на нас смотрели скорее как на неумелых музыкантов, нежели равных себе. Обычно мы играли 4-часовую программу, и каждый сет состоял из 45 минут музыки и 15-минутного перерыва. К нам относились как к наемным работникам, но нас это устраивало. Однако, когда уровень пурпурного Иисуса, домашний напиток, сделанный чаще всего из водки и виноградного сока, перемешанного и налитого в пивной стакан, понижался, показатель шума и угара повышался, и в результате, как мы говорили, начиналась атака засранцев. Они почти всегда были большими и здоровыми, и настаивали, что надо орать в микрофон, и пели, не попадая в ноты, а сами при этом заливали тебе в глотку пиво, пока ты пел, хватали гитары, дубасили по барабанам или переворачивали наполненную пивом кружку, выливая содержимое в усилитель. Это была школа атаки засранцев. И я не сомневался, что если бы в колледже можно было выбрать этот предмет профильным, курс пользовался бы бешеным спросом и успехом. Если ты мог реагировать на все это тактично и дипломатично, допуская в свой адрес незначительные оскорбления и небольшой ущерб, нанесенный твоему оборудованию, существовала большая возможность, что ты вернешься в этот клуб, да тебе еще и заплатят. Мы исполняли все популярные песни того времени, но довольно рано поняли, что если сыграть песню «Shout» The Isley Brothers и «Peanut Butter» группы The Marathons и любой другой хит, который мог заразить публику, за вечер можно было не беспокоиться. Кстати, про «заразить». Действительно, был такой танец «Жук». Раздвигаешь руки и болтаешь ими, будто ты, насекомое. При таких обстоятельствах братья из общаги придумали себе прекрасное оправдание – падать и корчиться на скользком от пива полу. Чтобы понять, о чем речь, посмотрите нестареющую классику Джона Уотерса «Лак для волос» 1988-го. Это в значительной степени прибыльное дело. И возможность постоянного заработка предоставлял крупный рынок общины, где по всему центральному Нью-Йорку плодились сотни однотипных групп, таким образом неожиданно быстро поднимая уровень конкуренции. К счастью для нас, действительно талантливые ансамбли добились успеха. Благодаря усердной работе и преданности любимому делу, мы оказались в высших эшелонах местных групп. Мы пользовались таким спросом, что бывало давали даже 3 концерта в пятницу, 3 в субботу и еще 2 в воскресенье, иногда зарабатывая за выходные не менее 10 тысяч баксов. У некоторых групп такой уровень успеха вызывал самодовольство. Это была легкая жизнь без хлопот, и, разумеется, все они думали, что так будет длиться вечно. Некоторые из нас смотрели шире и имели более серьезные запросы. Мы теперь хоть и могли сами диктовать условия, но сразу же отбросили идею просто нажиться на своей популярности на вечеринках среди студентов, поэтому сразу начали играть по клубам, что позволило нам по спирали двигаться все дальше и дальше, затрагивая остальные части света. Однажды летом мы решили устроить концерт на территории отдыха под названием «Озеро Джордж». Маленькая красивая деревушка, спрятавшаяся в горах и окруженная водной гладью, в честь которой и назван этот городок. Эти изумительные места привлекали семьи, и ночные клубы магнитом притягивали выпускников школ и студентов колледжей. Мы там не выступали, но уверенно принялись искать хоть какую-то работу, как только они увидели нас в деле. Как нам можно было отказать? Кто-то заприметил огромную сувенирную лавку на окраине города, и мы зашли туда и увидели резиновых крокодилов, пластмассовые томагавки и длинные прилавки с бирюзовыми ювелирными украшениями, которых в таких местах, казалось, всегда было в изобилии. Мы заприметили машину с трейлером, стоявшим на парковке магазина, и вычислили, что, очевидно, приехала еще одна группа. Мы заговорили с ними, и они с гордостью сказали, что уже 2 года выступают в клубе Airport Inn, а наши шансы работать здесь, в Lake George, равны нулю. Такое не сильно вселяет надежду, но тем не менее мы решили, что мы здесь, и если не просить, ничего и не будет. Поэтому мы въехали в город и остановились в первом же приглянувшемся нам баре. Зашли внутрь и спросили, не хотят ли они, чтобы крутая группа помогла им привлечь посетителей. Выяснилось, что с этим у них проблем нет, поэтому они просто нам отказали. Так нам отвечали в каждом втором заведении, куда мы заходили в тот день. Нет, нет и еще раз нет. По-видимому, парни из другой группы не шутили. Чтобы избежать полного провала во время поездки, мы решили прокатиться вокруг озера и оказались прямо перед клубом Airport Inn, где другая группа якобы выступает уже 2 месяца. Мы об этом знали, но все равно зашли спросить. На сцене в подсобке лежали инструменты какой-то группы, и мы правильно предположили, что это добро принадлежит нашим друзьям из сувенирной лавки, а другая сцена пустовала за баром. Клуб получил свое название в честь легкого двухместного самолета, парившего над пустой сценой. В это время в баре было почти безлюдно, и мы легко определили владельца. Его звали Чарли Уэйт. Мы спросили Чарли, мрачного и угрюмого, не мог бы он подкинуть нам какую-нибудь работенку. И к нашему удивлению, он сказал, что уделит нам 30 минут своего времени, чтобы подготовить наши инструменты и пройти прослушивание в его заведении. Мы выбежали на улицу и схватили свое оборудование. Быстро все установили и сыграли для Чарли 2 песни. Он нас полюбил. Обсудили денежный вопрос, и нам предложили $650 за 45 минут выступления, 7 вечеров в неделю, а также 3-часовой дневной концерт в воскресенье после обеда, прямо под корпусом аэроплана. Нас разместили в крошечных избенках. А из еды на выбор была арахисовая паста или бутерброд с колбасой. И так после каждого полночного концерта. Разумеется, мы согласились на такие условия, но поинтересовались, что он будет делать с 2 группами. Чарли просто велел нашим конкурентам собирать шмотки и проваливать. Ого, извините, ребята. Но послушайте, мы нравились Чарли и, вероятно, были единственными, кто мог встать под этот самолет над сценой. Все лето мы играли в клубе «Аэропорт», и нас попросили вернуться через год. График был изнурительный, но мы многому научились и настолько прекрасно провели время, что, не думая, тут же согласились приехать на следующий год. В начале следующего лета мы, теперь уже самодовольные и надменные, приехали в Лейк-Джордж, как никогда в себе уверенные. Большинство наших коллег-работников в клубе вернулись с несколькими новичками. Одним из них был бармен, который недавно перебрался из Майами, и где-то в середине лета он, должно быть, узнал имя Дио благодаря своему пребыванию во Флориде. Оказалось, он знаком с именем Джонни Дио, на то время главарем мафии из Майами. Однажды бармен спросил меня, какое отношение я имею к этой мафии. Я мог бы ответить, что это мое ненастоящее имя, но, учитывая давнюю связь и любовь к бандитам, выпалил: «Джонни мой дядя». Да, так и сказал. И о чем я только думал? Подробностей я в то время не знал. А это все равно, что я напугал бы себя до смерти. Но Джонни Дио был явно не тем, с кем стоило шутить. Его настоящее имя – Джованни Игнацио Дио Гуарди. Если коротко, то Джонни Дио. Он был рабочим рэкетиром из группировки и немало сделал для того, чтобы помочь Джимми Хоффе стать генеральным президентом профессионального союза. Но все это выяснилось позже. В то время Джонни Дио был больше всего известен тем, что по его наводке в 1956 году журналиста газеты Виктора Ризеля облили кислотой, отчего тот ослеп. Джонни арестовали и предъявили обвинения, а позже освободили после того, как основной свидетель таинственным образом отказался от дачи показаний. Кто бы мог подумать? Именно таким дядюшкой я хвастался перед своим новым приятелем-барменом. Я до самого нашего отъезда чувствовал себя параноиком и испытывал невероятный стресс. Бармен сказал, что стольничий в отеле «Фонтебло» в Майами-Бич, его хороший друг по имени Марио, был давним товарищем моего дяди. Он предложил позвонить Марио, чтобы тот сообщил дядюшке Джонни о том, где находится его талантливый юный племяшка. Может быть, приедет и посмотрит наше выступление? Я тут же отверг эту идею, объяснив, что хочу добиться успеха сам, а не с помощью влиятельного дядюшки Джонни. Похоже, бармен купился и отстал от меня. Но я вдруг с ужасом понял, что стал опутывать себя паутиной лжи. И однажды мне придется за это ответить. Спустя несколько недель после нашего разговора про мое происхождение, бармен огорошил меня новостью. Марио, его друг-официант из Майами, в городе и планирует приехать в клуб, чтобы навестить своего старого друга. Остановиться, поздороваться со мной, племяшкой его хорошего приятеля Джонни Дио. Я мог бы все прекратить и просто признаться во вранье, но не мог упасть лицом в грязь. Поэтому паутина лжи стала еще толще, а я улыбался и говорил, что с удовольствием жду встречи. Когда он приехал в клуб, Марио, официант из Майами, не стал терять времени и тут же спросил меня про генеалогическое древо. Зная, что фамилия Дио сицилийского происхождения, я упомянул имена некоторых своих друзей, у кого в роду были родственники из Сицилии, и утверждал, что мы из одной семьи. Для юного парнишки я показал, как говорится, немаленькие яйца. Но сейчас вздрагиваю лишь от одной мысли о том, что моя стратегия могла закончиться весьма плачевно. Похоже, связь с Сицилией Марио устроила, и он предложил связаться с моим дядей, рассказать ему, как прекрасно поживает его племянник из Кортленда. Я еще раз озвучил свое желание добиться успеха без посторонней помощи, но Марио и слушать не желал. Он обещал предупредить семью в Майами и уверил меня, что как только вернется домой во Флориду, кое-кто приедет в Лейк-Джордж. До возвращения в Кортленд оставалось всего пару недель. И последние несколько дней я был на измене. Пока мы играли, я постоянно искал в толпе угрюмых и серьезно выглядящих персонажей. В комнате можно было сдохнуть от духоты, но открыть окно я не рисковал, боясь, что за мной придут среди ночи. Наконец настал последний день. Оставалось лишь отыграть дневное шоу, это было воскресенье, и финальное вечернее выступление, и этот кошмар бы закончился. Мы приближались к окончанию нашего последнего дневного шоу, как вдруг я их увидел. Прислонившись к перилам бара, стояли трое человек. И я был уверен, что они – бандиты. Выглядели как настоящие братки, да и одеты так же. И, похоже, устроили между собой заговор. Разумеется, объектом их подозрительного поведения и внимания являлся я. «Эх, если бы только тот самолет, висевший над сценой, работал», – подумал я. «Я бы немедленно улетел отсюда, и никто бы меня больше никогда не увидел». Пришла в голову мысль уносить ноги через черный вход. Но я поборол страх и смог кое-как доиграть остаток выступления. К моему удивлению и невероятному облегчению, когда мы закончили шоу, тех типов и след простыл. Но в тот вечер нам предстояло сыграть еще один раз. Изначально мы планировали уехать утром, но после того, как я все выложил остальным ребятам, мы пересмотрели свои планы и решили свалить сразу же после последнего выступления. В перерыве между выступлениями я очень переживал и в полночь даже отказался от традиционной арахисовой пасты и сэндвича с джемом, ожидая, что в любой момент откроется дверь и появятся настоящие приспешники Дио. Но ночь продолжалась, и братва не явилась, и я стал надеяться на неожиданное помилование. «Спасибо за прекрасное лето, увидимся в следующем году!» Прокричал я толпе. «Все закончилось!» «Весь этот сценарий я придумал?» – задавался я вопросом, уходя со сцены. «Или же в будущем меня по-прежнему ждут решетка и кандалы?» Мы загрузили оборудование и чемоданы и попрощались с работниками клуба, с которыми зависали последние 2 месяца. И как только собрались уезжать, я отыскал бармена, который любезно решил свести меня с бандитами из Майами, просто чтобы подтвердить либо усыпить подозрения. Он сказал, что ни с кем из Майами он тем днем и вечером не разговаривал, за исключением Марио, который беседовал с моим дядюшкой Джонни. А дядя передал мне привет и сказал, что если понадобится помощь, я всегда могу к нему обратиться. Стоп, что он только что сказал? Я ушам не мог поверить. Снял с себя подозрения. Достаточно сказать, что больше я никогда не злоупотреблял такими родственными отношениями. Да и на озеро Джордж не возвращался. Той осенью, когда мы вернулись в Кортленд, Ники был серьезно настроен на запись после того, как вложился в оборудование. И мы смогли записать вечерний концерт в любимом рок-клубе Кортланда «Домино». Записью стал альбом под названием «Dio et Dominus». И, уверен, разошлась она тиражом лишь 1500 копий. Но за многие годы я видел в продаже гораздо больше экземпляров. Чёртовы пираты. После приезда с озера, Ронни Дио и Пророки потеряли Томми, нашего первого барабанщика. У него была постоянная девушка, постоянная работа, и он приобрел первую машину. Томми решил, что гастролей и путешествий с него хватит. Хотя я всегда подозревал, что завязал он из-за истории с дядюшкой Джонни Дио. Через музыкальное сообщество мы рассказали, что нам требуется новый барабанщик. И принялись прослушивать тех, кто выходил с нами на контакт. Несколько ребят были приемлемыми, но каждый протянул не больше пары месяцев, поэтому поиски продолжились. Затем Ники рассказали о потрясающем молодом барабанщике из Итаки, и Ники договорился, чтобы тот приехал и исполнил с нами несколько песен на студенческой вечеринке. Меня раздражало, что чувак опоздал на несколько часов. Но как только я увидел его девушку, тут же обо всем забыл. Он встречался с азиаткой. Ничего себе. Да этот парень уже сам по себе крут. Выглядел он, несомненно, стильно. Если он еще и на барабанах умеет играть, то он в деле. Парень сел за установку и убрал большую часть томов и другие помпезные навороты, оставив лишь самый базовый вариант. А затем принялся играть. Обалдеть. У него невероятное чувство ритма, и он играл потрясающие сбивки. У него не всегда получалось задуманное, но было здорово за этим наблюдать. Так в моей жизни появился Гэри Дрискол. Блондин с детским лицом и почти блаженно невинный. Однажды он заказал себе очки, и ему обещали, что предметы в них будет видно вверх ногами. И Гэри был убежден, что сможет задирать платья девушек, тем самым любоваться их обнаженными частями тела. Вечером перед нашим первым европейским туром он упал в деревянных башмаках и сломал лодыжку. В другой раз он ткнул себе в глаз барабанной палочкой и играл с повязкой. Потом решил закапать капли, но попал не в тот глаз и еще неделю ничего не видел. Список его травм все продолжался, но парень привнес в группу серьезное отношение к делу, а вместе с ним добавил энтузиазма. Наконец-то мы были на пути к новым совершениям. Снова.